Я сделал все, что мог для столь великолепного произведения искусства. Граф Пальфи сказал: «Господин Моцарт, вы должны выступить у меня дома». Я почел бы за честь, ваше сиятельство, но без разрешения его светлости не могу. «Мне он не откажет», — заявил граф Пальфи. «И потом я хочу представить вас Стефани. На него можно положиться, он главный режиссер, инспектор нашей немецкой оперы, а также любимец императора». «Ваше сиятельство, могу ли я надеяться выступить перед императором?» «Постараюсь это устроить», — откликнулась графиня Тун. «У меня будет музыкальный вечер, и император обещал почтить его своим присутствием». «Мне не хотелось бы показаться навязчивым», — сказал Вольфганг, хотя выступление перед Иосифом II было его заветной мечтой. Тут же мелькнула мысль: «Бонно уже за 70, он скоро выйдет в отставку, и хотя по чину за ним следовали Сальери и Штарцер, место могло бы найтись и для него. Но моя музыка может развлечь императора. Когда-то она ему нравилась. Для меня это была бы большая честь». «А для нас честь слушать вас», — сказала графиня Тун. «И на это тоже потребуется разрешение его светлости. Если приглашение будет исходить от императора, то нет. Ему, я думаю, его светлость не откажет». Бонно сказал: «Я не хотел бы обременять вас лишними заботами, маэстро, но общество венских музыкантов устраивает концерт в пользу вдов и детей музыкантов. И вы нас осчастливите, если согласитесь сыграть несколько своих вещей. Концерт состоится через 2-3 недели, и император обещал на нем быть». «Пожалуй, самое заманчивое предложение», — подумал Вольфганг, но снова ответил: «Нужно получить разрешение его светлости». «Так давайте попросим его все вместе», — сказал князь Филипп Кобенсул, молча стоявший позади. «У меня тоже есть просьба к маэстро. Моя кузина, графиня фон Румбек, сочтет за честь стать вашей первой ученицей в Вене». Вольфганг не любил преподавание, но он понимал, от подобного предложения не стоит отказываться. 40-летний Филипп Кобенсул был моложав и хорош собой, один из самых влиятельных аристократов империи. Он славился великолепным вкусом и пользовался особым расположением его величества. Наступило молчание. Какое-то время все раздумывали над предложением Кобенсла, а затем решились. Действительно, нужно обратиться с просьбой к архиепископу Колоредо. Архиепископ сидел в обществе своего отца и дяди. Но прежде чем кто-либо успел раскрыть рот, Колоредо сказал: «Моцарт, а ведь в Зальцбурге вы никогда не играете на альте». Вольфгангу хотелось ответить: «Вряд ли это стоит с вашим жалким оркестром». Но он сказал: «Сегодня был особый случай». «Потому-то вы и выбрали эту скучную концертную симфонию». «Ваша светлость, мне показалось, что слушателям она понравилась». Вольфганг старался говорить сдержанно, но в душе ликовал. Почтительные отношения гостей, теплые чувства, проявляемые ими, льстили ему и радовали. Колоредо, должно быть, сгорает от зависти, раз позволяет себе высказывать недовольство при всех. «Вы не находите ее заслуживающей внимания, ваша светлость?» «Мое мнение об этой вещи вам известно. Я высказывал его еще в Зальцбурге». «Я удивлена, ваша светлость», — заметила графиня Тун. «Неужели вы действительно так думаете? Столь прекрасную и волнующую музыку мне еще не доводилось слышать». Князь Рудольф Колоредо, отец архиепископа, поглотивший, по-видимому, неимоверное количество пищи за свой век, до того он растолстел и нажил к тому же сильнейшую подагру, слушал разговор со все возрастающим нетерпением и, наконец, снисходительно заметил: «А знаете, Моцарт, вы играли для меня, когда были ребенком». «Да, ваше сиятельство, в то время я играл для многих любителей музыки». «О, я не считаю себя любителем музыки», — с достоинством заметил князь Рудольф.